Как мне пришлось убедиться в мое короткое пребывание на острове, в этиологии этой болезни играет главную роль простуда. Заболевают работающие в холодную и сырую погоду в тайге и ночующие под открытым небом. Чаще всего встречаются такие больные на дорожных работах и на местах новых поселений. Это настоящая Febris sahaliniensis. Крупозной пневмонией в 1889 году заболело 27, умерла треть. Эта болезнь, по-видимому, опасна в одинаковой мере как для ссыльных, так и свободных. За десятилетний период в метрических книгах смерть от нее упоминается 125 раз. 28% приходится на май и июнь, когда на Сахалине бывает отвратительная переменчивая погода и начинаются работы далеко вне тюрьмы. 46% на декабрь, январь, февраль и март, то есть на зиму. Примечание. В июле, августе и сентябре 1889 года не было ни одного случая. В октябре за последние 10 лет смерть от крупозной пневмонии была только один раз. Этот месяц на Сахалине можно считать самым здоровым. К заболеванию крупозной пневмонией располагают здесь главным образом сильные холода зимой, резкие перемены погоды и тяжелые работы в дурную погоду. В рапорте врача окружного лазарета господина Перлина от 24 марта 1888 года, копию которого я привез с собой, между прочим, сказано: «Меня постоянно ужасала большая заболеваемость ссыльно-каторжных рабочих острым воспалением легких». И вот, по мнению доктора Перлина, причины. Доставка за 8 верст бревен от 6 до 8 вершков в диаметре, 4-саженной длины, производится 3 рабочими, предполагая тяжесть бревна в 25-35 пудов, в снежную дорогу, при теплом одеянии, ускоренной деятельности дыхательной и кровеносных систем и так далее. Примечание. Кстати, в этом рапорте я нашел такую подробность. Каторжные подвергаются жестоким наказаниям розгами, так что прямо из-под наказания бесчувственными приносятся в лазарет. Дизентерия или кровавый понос зарегистрирована была только 5 раз. В 1880 году в Дуэ и в 1887 году в Александровске, по-видимому, были эпидемии кровавого поноса. И всех смертей за десятилетний период в метрических книгах показано 8. В старых корреспонденциях и рапортах часто упоминается кровавый понос, который в былые времена, по всей вероятности, был на острове так же обыкновенен, как цинга. Страдали им ссыльные, солдаты и инородцы, и при этом, как на причину его, указывалось на дурную пищу и тяжелые жизненные условия. Примечание. Доктор Васильев часто встречал на Сахалине геликов, страдавших кровавым поносом. Азиатская холера на Сахалине не была ни разу. Рожу и госпитальную гангрену наблюдал я сам, и, по-видимому, обе эти болезни не переводятся в здешних лазаретах. Коклюша в 1889 году не было. Перемежающаяся лихорадка показана 428 раз. Причем на долю Александровского округа приходится больше половины. Причинами в отчете названы теснота жилищ, без достаточного притока свежего воздуха, загрязнение почвы около жилищ, работы в местностях, подверженных периодическим заливаниям, и устройство поселений в таких местностях. Все эти нездоровые условия налицо, но тем не менее все-таки остров не производит впечатления малярийной местности. Обходя избы, я не встречал больных малярией и не помню ни одного такого селения, где бы жаловались на эту болезнь. Очень возможно, что многие из зарегистрированных были больны лихорадкой еще на родине и прибыли на остров уже с увеличенной селезенкой. Смерть от сибирской язвы в метрических книгах упоминается только 1 раз. Ни САП, ни водобоязнь на острове еще не наблюдались. На долю болезней дыхательных органов приходится 1/3 умерших. В частности же бугорчатка берет 15%. В метрических книгах записаны только христиане. Но если прибавить еще магометан, умирающих обыкновенно от чахотки, то процент выйдет внушительный. Во всяком случае, взрослые на Сахалине подвержены чахотке в сильной степени. Здесь она самая частая и самая опасная болезнь. Больше всего умирают в декабре, когда на Сахалине бывает очень холодно, и в марте и апреле. Меньше всего в сентябре и октябре. Вот состав умерших от туберкулеза по возрастам. От 0 до 20 лет – 3%, 20-25 – 6%, 25-35 – 43%, 35-45 – 27%, 45-55 – 12%, 55-65 – 6%, 65-75 – 2%. Стало быть, опасности умереть от чахотки на Сахалине подвержены наиболее всего возрасты 25-35 и 35-45 лет, рабочие, цветущие возрасты. Примечание. Припоминаю читателю, что эти возрасты относятся ко всему ссыльному населению как 24,3% и 24,1%. Большинство умерших от чахотки каторжные – 66%. Вот это-то преобладание рабочих возрастов и каторжных дает право заключить, что значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит главным образом от неблагоприятных условий жизни в общих тюремных камерах и непосильной тяжести каторжных работ, отнимающих у рабочего больше, чем может дать ему тюремная пища. Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключений в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине – вот главные причины сахалинской чахотки. Сифилис в 1889 году был зарегистрирован 246 раз с 5 смертями. Все это, как сказано в отчете, были старые сифилитики со вторичными и третичными формами. Сифилитики, которых мне приходилось видеть, производили жалкое впечатление. Эти запущенные, застарелые случаи указывали на полное отсутствие санитарного надзора, который, в сущности, при малочисленности ссыльного населения, мог бы быть идеальным. Так, в Рыковском я видел еврея с сифилитической чахоткой. Он давно не лечился, разрушался мало-помалу, и семья его нетерпеливо ожидала его смерти. И это в какой-нибудь полуверсте от больницы. В метрических книгах смерть от сифилиса упоминается 13 раз. Примечание. Сифилис чаще всего наблюдается в Александровском посту. В отчете объясняется это скоплением здесь значительного числа вновь прибывших арестантов и их семейств, войск, ремесленников и всего пришлого населения, приходом судов на Александровские и Дуйские рейды, летними отхожими промыслами. В отчете указаны и меры, употребляемые против сифилиса. Первое. Осмотр каторжных 1 и 15 числа каждого месяца. Второе. Осмотр партий, вновь прибывающих на остров. Третье. Еженедельный осмотр женщин сомнительной нравственности. Четвертое. Наблюдение за бывшими больными сифилисом. Но, несмотря на все эти осмотры и наблюдения, значительный процент сифилитиков ускользает от регистрации. Доктор Васильев, командированный в 1869 году на Сахалин для подания медицинского пособия инородцам, не встречал геликов, больных сифилисом. Айно называют сифилис японской болезнью. Японцы, приезжающие на рыбные промыслы, обязаны представить консулу медицинское свидетельство в том, что они не больны сифилисом.